пубу не закрыл, то ли неаккуратно закрыл. Дашишка не стал светить фонарем. Он сунул под печь дуло автомата и начал стрелять длинными очередями. О, Боже! Ты знаешь, я не помню, страшно ли было. Может, от того, что потом было страшней, тот страх не сохранился в памяти. Одно лишь и теперь стоит в глазах. Яркие, яркие, как молнии, вспышки. Автомат бил перед самым лицом, вот так, у глаз. Я смотрел вверх. Молнии ослепили, оглушил грохот. Под печью било, как из пушки. Он, конечно, водил автоматом во все стороны, пули крошили кирпич. Мне казалось, что обвалилась вся печь. На спину больно сыпался щебень. Я, видимо, пригнулся, голову спрятал в нору. Когда выстрелы под печью стихли, я, наверное, не сразу поднял голову, был оглушен. Слышал далекие выстрелы, будто с улицы. А потом стало тихо-тихо. Ни голосов, ни скрипа сапог. И тогда я услышал Анькин голос. И у них не сразу поднялась рука на ребенка. Анечка не плакала. Она просила. Как маленькая. И не как маленькая. Какой это был голос, Тася? Дядечка, не стреляй в меня. Мне будет больно. Не смотри на меня. Я помолчу. Нет, нет, ты не уходи. Я принесу тебе воды. Спасибо, Тася. Не нужно больше рассказывать, Ваня. Не бойся. Теперь уже все. Самое страшное было. Оттуда, из-под печи, услышать... Еще раз услышать... Ее голос. Анечкин. Маленькому мне казалось, что если бы я выскочил в тот миг, кинулся на них, грыз зубами, рвал одежду, я мог бы спасти сестричку. Я считал себя трусом. И долго никому, ни в партизанах, ни в детдоме, да и тут... В Добранке никому не мог сказать, что все слышал. Просьбу Анечкину слышал. Только отцу сказал. Тетке Федоре говорил, что вылез через нору и сразу удрал. Только когда начали подрастать свои дети, когда я посмотрел на них, семилетних, может, только тогда понял, какой я был наивный в этих своих детских мучениях. Что я мог сделать, мальчонка несчастный? Я хотел выбраться после их ухода, но уже там, в подпечи, мне ударил в нос смрад керосина и дыма. Выглянув из-под печи, я увидел, от стола катится клубок огня. Я не сразу сообразил, откуда, почему такой огонь, и снова испугался. Потом вспомнил материнский наказ и быстро полез в нору. Под сенями было уже дымно, я едва не задохнулся.